Вскоре я увидел развороченную деревенскую ограду, сучковатые палки которой топорщились под самыми неожиданными углами. Недалеко отсюда произошла быстротечная битва с участием нашего голема, который сейчас отдыхал, греясь на солнце в тылу моего отряда. За оградой виднелись изломанные и разорванные тела поджигателей, но не они привлекли мое внимание. Вблизи дороги в грязной канаве, заполненной мутной жижей, копошилось какое-то существо. Сперва мне показалось, что это какой-то пьянчуга в грязной коричневой шубе, но, присмотревшись, я понял, что передо мной медведь. Точнее, даже не медведь, а окровавленная часть медведеобразного нечто с одной передней лапой, с одной задней лапой и без головы. Движения существа поражали плавностью и даже какой-то осмысленностью и совсем не были похожи на предсмертные конвульсии. Я обернулся и поискал глазами магичку. Она смиренно сидела на лошади под присмотром двух солдат. «Это твое?» – я показал рукой на канаву. Магичка подъехала поближе, стараясь не смотреть туда. «Да, это то, что осталось от моего мишки. А куда ты спрятал инцев? В живот, что ли? В грудь, господин барон?» Поближе к сердцу, девица слегка улыбнулась. Ее зубы сверкнули белизной. Любой голем состоит из двух отдельно изготавливаемых частей. Инцефа, который можно назвать мозгом, и всего остального. Обычно считается, что самая трудная задача для мага – создание качественного инцефа, способного управлять телом и правильно реагировать на изменения обстановки. Маги стремятся предохранить инцеф от повреждений и для этого прибегают к различным методам, в том числе прячут его в глубине тела голема. «Уничтожить?» Я повернулся к Руприхту и кивнул на канаву. Десятник слез с лошади, вытащил меч из ножен и несколько раз воткнул его в грудь поверженного голема. Когда Руприхт замахивался, сидеющая борода выглядывала из-под шлема. После 5-6 удара голем затих. «Зачем же?» В голосе магички мелькнула злость. «Я могла бы достать инцеф, он бы еще пригодился». Я не стал отвечать, а развернул лошадь по направлению к замку. Вероятно, это доконало девицу. «Барон», — завопила она мне в спину, — «вы самый грубый и невоспитанный невежда из всех, кого я знаю. Пусть я у вас в плену, но как вы смеете так обращаться со мной? Я — младший магистр гильдии искателей. В моих жилах течет кровь графов. Я не знаю, кто вы и откуда, о вас ходят разные слухи, но я требую соответствующего обращения, приличествующего моему статусу». Я изумленно обернулся. Прежде бледные щеки магички раскраснелись, глаза метали молнии. Положительно, гнев пошел на пользу ее красоте. «Дорогуша, я начал вполне примирительно, не нужно волноваться. Что случилось? Разве с тобой плохо обращаются? Тебя кто-нибудь обидел? Я гарантирую, что если ты будешь вести себя, как подобает пленнице, то с твоей головы не упадет даже волос. Ты под моей опекой до самого обмена. Я не дорогуша», алые губы изогнулись, издав что-то вроде шипения. «Я, Виолетта из рода Иштеров, и я привыкла к тому, что мужчины оказывают мне любезности, интересуются моим именем, не грубят и не поворачиваются спиной, когда я с ними говорю. Дамские истерики мне были совсем уж ни к чему, и я пожал плечами. Хорошо, пусть будет Виолетта, только успокойся. Никер, займись, пожалуйста, дамочкой». Она расстроена. «Дамочкой», — взревела девица. «Я, Никер из рода Кустерпсов, третий сын Виконта. Миледи, заверяю вас, вы в надежных руках, в полной безопасности». Голос поэта звучал успокаивающе, и я поехал к замку, стараясь не прислушиваться к крикам за моей спиной. Это была еще одна странность местного общества, которая не укладывалась у меня в голове. Если человека не убили, а взяли в плен, то он, с моей точки зрения, должен вести себя тихо, спокойно ждать обмен или выкуп и радоваться тому, что выжил. Зачем скандалить и качать какие-то права, которых, кстати сказать, у пленного вовсе нет? Я ведь могу сделать с пленником все, что угодно, даже казнить, и никто мне ни слова не скажет. Однако, исходя из моего предыдущего опыта и рассказов Никера, родовитый пленник будет непременно скандалить, если что не так. Например, если он приговорен к казни, то станет требовать, чтобы его казнили непременно через отрубание головы и никак иначе. Причем в момент казни к нему надо обращаться строго по титулу. Я так и вижу эту картину. Вот стоит человек перед лицом палача, готовится проститься с жизнью, а сам бдительно следит за тем, как к нему обращаются, вместо того, чтобы напоследок подумать о чем-то значительном, подытожить как-то свой путь. Мне трудно привыкнуть к формальностям, которые я считаю неважными и нелепыми. да и привыкать к ним не особенно хочется. Глава 5. В подвал моего замка никогда не проникали солнечные лучи. Здесь обычно царила полутьма. Шарообразные светляки, сооруженные дядюшкой Вилли, создавали довольно уютный желто-зеленоватый свет. Когда я садился за большой рабочий стол, то зажигал несколько подсвечников, чтобы улучшить освещенность. Оранжевый свет свечей разгонял зеленое мерцание и помогал глазам сосредоточиться на мелких деталях. Но все равно каждый раз, когда я принимался за изготовление големов, мое сердце сжимало печаль, я скучал по электричеству. Если создаешь голема, то нужен полный контроль над своими мыслями. Хил отслеживает даже малейший перепад настроения, не говоря уже об идеях, самопроизвольно возникающих в голове. Никаких лишних идей быть не должно. Я положил перед собой кусок глины и постарался расслабиться. Дядя Вилли не показывался, но, очевидно, наблюдал за моими действиями. Я мысленно обратился к мешочку с Хилой на груди и получил привычный ответ. Теплая волна скользнула по моей коже. Все готово. Я подтащил глину поближе и представил щенка, небольшого, с отвислыми ушами и коричневой шерстью. Хила помедлила несколько секунд и принялась за работу. Наблюдать, как кусок глины становится плотью, зрелище не для впечатлительных особ. Сначала Хила превращает материал в однородную живую массу, из которой потом формируются кости, мышцы и все остальное, кроме энцефа. Причем нужно продумать заранее, где он будет располагаться. Если у тебя есть способности к общению с Хилой, то потенциально ты можешь создать почти что угодно, любое живое существо. Надо лишь точно знать, что и зачем ты делаешь. Со всякими мелочами Хила справится сама, она строит организмы по заложенным в нее лекалам, но конечная цель – это твоя обязанность. Отвлекаться тут – безумие. Мало того, что потратишь часть Хилы зря, так еще можешь создать нечто опасное, что и без энцефа способно навредить. Я слышал историю о маге, которого его же творение проткнуло насквозь щупальцем. Случайное движение, но магу-то от этого не легче. Мой щенок почти получился. Внешне он выглядел так, как и задумывалось, вот только ходил очень плохо. Сотворенные с помощью Хилы существа способны на примитивные действия и без энцефа. Они могут сидеть, стоять и идти, и даже бежать, не меняя направления. Чтобы заставить такое животное идти, нужно просто подтолкнуть сзади, и оно пойдет или побежит, пока не наткнется на препятствие. Ноги моего щенка заплетались, он сделал пару шагов и упал на бок. Не вышло. Заскрипел противный голос, доносящийся откуда-то сбоку, из затемненного угла подвала. Ты плохо думал о ходьбе, не сконцентрировался. Я промолчал и поднялся из-за стола, с грохотом отодвинув громоздкий деревянный стул. Ходьба четырехногого существа мне никак не давалась. Я много наблюдал за кошками и за собаками и, казалось, все понял. Но раз Хила не могла нормально прочитать мои мысли, значит, нет, не понял. Я прикоснулся к мешочку с Хилой. Он стал полегче. Эксперимент со щенком отнял 2-3 скрупула, не меньше. А Хила ведь стоит дорого. Обучение каждого мага обходится в изрядную сумму. Мне сейчас не хотелось выслушивать наставления дядюшки Вилли о том, как нужно концентрироваться. Я слишком распереживался из-за неудачи. Подумать только, уже которая по счету попытка, и все впустую. Я вернулся в зал, который служил и местом для приемов гостей, и огромным кабинетом. Мои мысли крутились вокруг злополучного щенка. Что такого сложного в его ходьбе? Вроде бы я думал об обычном собачьем шаге, не о рысе или иноходе. Может быть, в следующий раз попробовать что-нибудь экзотическое? Дядюшка Вилли будет ругаться, что я перескакиваю на сложное, не изучив азы, но мне кажется, что стоит попробовать. Потом мои мысли перескочили на энцеф, и настроение слегка улучшилось. О, тут я оставлял позади многих местных магов. Я думал совсем иначе, чем они, и созданные мной энцефы работали, как надо. От размышлений меня отвлек инкар, который был приставлен к магичке в качестве сторожа. Солдат аккуратно вошел в дверь, даже не постучав, и робко протопал до самого стола. В чем дело? Я не любил, когда меня отвлекают, а особенно бесцеремонно вламываются в двери. Если удастся сильно разбогатеть и расширить гарнизон, то обязательно поставлю стражу у входа в зал, а может даже, заведу хорошо образованного секретаря. Господин барон, прошу прощения, инкар говорил с самым сокрушенным видом. Его волосы выбились из-под шлема и свисали на лоб влажными темными пучками. но я больше не могу охранять миледи. Что случилось? Бледность на щеках солдата подчеркивала худобу его лица и впалость щек. Я подумал о том, что надо бы увеличить рацион для моих героев. Добавить им каши с мясом, что ли? Или дать побольше фруктов, витаминов? Вот, инкар дрожащей рукой положил на стол маленький бумажный сверток. Миледи велела мне бросить это в колодец. В какой колодец? Не понял я. В наш, господин барон. В тот, который во внутреннем дворе, из которого мы все воду берем. Я с недоумением принялся изучать желтоватый сверток. Его углы были совсем потерты, будто от длительного ношения в тесной сумке или кармане. А что там, инкар? Яд, господин барон. Яд, мои брови, должно быть, поползли вверх. Она хотела отравить наш колодец, хм. Но зачем это поручать тебе? Солдат потупился. Он молчал и покусывал губы. Говори же, ну, когда вы приказали, то я выполнял приказ и сторожил госпожу. Инкар бы еще долго что-то мямлил, но я уже взялся за дело и начал бросать короткие вопросы, на которые рассчитывал получить ясные ответы. Вскоре свет понимания пролился на ситуацию. Оказывается, неистовая Виолетта всерьез озаботилась тем, чтобы покинуть мой гостеприимный замок, не дожидаясь обмена. Для этого она заморочила голову инкару. Подумать только, ей хватило суток, чтобы обвести вокруг пальца этого солдата. Она наобещала ему много чего и даже заявила, что после освобождения они будут вместе и ничто не разлучит их. Конечно, не такими словами, а еще круче. Я читал об одной пленнице, которая обмешурила стража религиозного фанатика, но той понадобилось пара недель. Виолетта била все рекорды. И что же ты не отравил колодец, если у тебя с ней все хорошо складывалось? С чувством поинтересовался я. Да так, господин барон, понимаете, сбежать, это одно, я уже и собрался совсем этой ночью, но она дала мне вот это и сказала, что, короче, дамочка решила выжать из тебя по максимуму и перемудрила, подытожил я. На побег ты был согласен, но тебе не захотелось травить товарищей. И вас, господин барон, я ведь очень вас уважаю и всегда был верен вам. Да брось, я махнул рукой, всегда был верен, а стоило какой-то мышке махнуть хвостом в ритуальном танце, и ты помчался за нею, как большой голодный мышь. Тебе что, деревенских не хватает, или танцовщицы с Фассена? Так ведь госпожа она такая. А, возвышенное чувство, возникшее за сутки. Любовь с первого взгляда и до гроба. Иди-ка ты под арест, доложи десятнику. Нет, я с тобой вместе пойду к десятнику, а то еще отчебучишь что-то по дороге. Я не доверяю жертвам возвышенных чувств. Посидишь под замком, пока мы от девицы не избавимся. Так будет лучше для всех. Я пристроил новоявленного Ромео в крепкую камеру для провинившихся и незамедлительно нанес визит магичке. Меня сопровождали Никер и Вероника Ключница, та самая, которую я как-то спас от костра. По пути меня настиг кузнец, который притащил образцы новой стали. Он клялся, что теперь только выпущенная в упор стрела пробьет доспехи. Мне верилось с трудом, кузнец всегда привирал, но я поощрял опыты в этом направлении, ведь единственная рана, которую я получил за последнее время, была именно от стрелы. Виолетта обитала в просторной светлой комнате на третьем этаже. Дверь туда запиралась на засов снаружи, но в остальном помещении было что надо. Большая кровать, круглый стол, стулья с мягкими спинками, шкаф с книгами, в основном с рассказами о путешествиях, пьесами и рыцарскими романами. Я считал, что принял магичку по высшему разряду. Около двери сидел Жерар, приятель инкара. Мы вошли без предупреждения. Я сразу развалился на стуле, Никер встал рядом, а Вероника скромно пристроилась у стены рядом с длинным красным гобеленом, наверное, изображающим победу древнего рыцаря Гильга над разумным сфинксом Галимом Хумбой. Чем обязана столь позднему визиту? Магичка читала, сидя на кровати, и при виде нас отложила книгу в сторону. Обмен состоится через 2 дня, без предисловий заявил я, рассматривая большие карие глаза. Мой человек отнес весточку Прасту. Барон поначалу не хотел соглашаться ни на какой обмен, но виконт Лист сумел его переубедить. Виконт испытывает к тебе большие и нежные чувства. Ты пользуешься популярностью у мужчин. Господин барон, я никогда не встречала большего грубияна, чем вы, кротко ответила Виолетта, сложив белые руки на груди. Не угодно ли отобедать? Спросил я. У нас сегодня на обед чай с ядом, а ужина не будет. После чая с ядом он не понадобится, на ужине сэкономим. Магичка вспыхнула и отвернула лицо. Наверное, чтобы я не заметил выражение страха и раздражения. Этот разговор очень занятен, Я повернулся к Никеру. Она обвиняет меня в грубости, а сама хотела травануть пару сотен человек. Грубость – это плохо, а массовое убийство – ничего так, нормально. Напоминает одного нашего знакомого жреца, который упрекал меня в аморальности, а сам по ночам. Арт, не предами же. Никер густо покраснел. И ты туда же. Я обвиняюще нацелил на поэта указательный палец. Она пожгла моих людей, хотела отравить весь замок. Да ты бы валялся этой ночью где-нибудь на полу с распухшим синим языком, если бы не счастливый случай. Какая она тебе дама? Или ты имеешь в виду Веронику? Ладно. Эй, дамочка, а почему ты просто не сбежала? Яд-то тебе зачем понадобился? Магичка быстро оправилась от удара и сейчас дерзко смотрела прямо мне в глаза. Ненавижу вас. С той первой минуты, как познакомилась с вами. Однако яд ты прихватила с собой задолго до нашего знакомства. Я посмотрел на книгу, которую читала Виолетта. Это было что-то про путешествие к берберам, кочевникам Северной Африки. Или наша радостная встреча ожидалась. А ты, Вероника, что думаешь? Она просто мерзавка. Ключница решила поделиться со мной очевидными выводами. Нужно ее казнить, господин барон. Виолетта вздрогнула. Ее глаза потемнели. Вы не посмеете, прошептала она. Казнить – это хорошее предложение, но не могу. Мне надо вернуть Антуана в живом виде. Эй, дорогуша, раздевайся. Что, магичке, наверное, показалось, что она ослышалась. Раздевайся давай, снимай все, чтобы на тебе не осталось даже нитки. Это шутка, господин барон, или вы меня насиловать собрались? Насиловать, удивился я, мечтать не вредно. Никер громко расхохотался. Ну, Арт, ты сказал, я ведь навел о ней справки. Мужчины на дуэлях гибнут ради ее внимания. Я отмахнулся и повернулся к растерянной пленнице. Сейчас ты разденешься, а Вероника устроит небольшой обыск. Это нужно было сделать с самого начала, но я тут оплошал по причине моего рыцарского отношения к женщинам. Никер снова засмеялся. После обыска тебе выдадут простое платье, в котором ты будешь ходить до самого обмена. Я больше не рискну приставить к тебе мужчину-стражника, тебя будут охранять женщины под руководством нашей Вероники. Познакомься. Ключница отбросила назад длинную русую косу. Вероника выглядела, конечно, не так шикарно, как магичка, но все-таки совсем неплохо. Пухлые щеки и слегка курносый нос делали ее похожей на деревенскую красавицу. Однако мои женщины довольно слабые, и я не хотел бы, чтобы им был нанесен какой-то вред, продолжал я. Поэтому тебя закуют в ножные кандалы, а цепь вделают в стену. Арт, Никер возмущенно развел руками. Иди к черту, дружески ответил я. А ты, дорогуша, раздевайся. Судя по злому лицу, Виолетта хотела сказать что-то резкое, но вдруг передумала. Она слегка улыбнулась и принялась расстегивать черную куртку. Никер задвигался. Я же просто наблюдал за сногсшибательным зрелищем. Красота магички не вызывала никаких сомнений. Когда Виолетта следом за курткой сняла белый корсет и обнажила грудь, Никер встал так, чтобы между ним и девицей находился стол. Грудь напоминала крепкие яблоки. Хорошо очерченные розовые соски четко выделялись на фоне белоснежной кожи. Продолжать дальше, господин барон, магичка, казалось, не испытывала никакого стеснения. В уголках ее губ притаилась торжествующая улыбка. Продолжай, подтвердил я, как хотелось надеяться, равнодушным голосом. Виолетта сбросила сапожки и штаны для верховой езды. Затем магичка выпрямилась во весь рост, чтобы показать нам нижнее белье черного цвета, и медленно сняла его, глядя мне прямо в глаза. Никер пробормотал что-то неразборчивое. «Вероника, платье!» – распорядился я. Ключница развернула длинное серое платье, которое принесла с собой, и протянула магичке. «Зачем же платье? Разве вам не нравится смотреть на мое тело, господин барон?» Ее голос звучал так, словно она уже знала ответ на этот вопрос. «У тебя на плече шрам», – я показал на едва заметный шрамик над левой грудью. «Для меча, шпаги или кинжала слишком узок. Неужели рапира?» Магичка выхватила платье из рук ключницы. «Это все, что вы заметили, господин барон. Шрамик, которому 10 лет. На нем не написан возраст», я пожал плечами. «Одевайся быстрее, а то простудишься. Мне бы хотелось, чтобы во время обмена твое здоровье не подкачало». Виолетта принялась натягивать платье злыми резкими движениями. «У меня остался последний вопрос». Я встал со стула, который резко скрипнул. «Что ты собиралась делать с Инкаром после побега? Убила бы его?» Карие глаза широко раскрылись. «Зачем его убивать, господин барон, он стал бы моим вечным воздыхателем, у него все задатки к этому, и защищал бы меня. Задатки, говоришь, хмуро ответил я и повернулся к поэту. Никер, ты разбираешься в таких делах, постарайся выбить эти задатки из Инкара. Глава 6. Между тем барон Праст нанес довольно чувствительный удар, он захватил мою повозку с товаром. Я бы так не переживал, если бы не возлагал на эту повозку большие надежды. Дело в том, что мне катастрофически не хватало денег. Не могу сказать, что крестьянские хозяйства приносили плохой доход. Зерно, сыр, кожа, шерсть – все поступало исправно, только кому это продавать? У моих соседей закрома трещали от того же зерна, сыра, кожи и шерсти. И у прощелыги Понци, и у наглеца Праста, и даже у благожелательного Карла товар выглядел идентично. Бедный городок Фассана просто ломился от такого добра. Если бы я не приторговывал Хилой, то на первых порах сидел бы вообще без звонкой монеты. Последние 3 месяца обещали изменить ситуацию. Я переманил несколько мастеровых, специалистов по доспехам и художественной ковке, ювелира, 2 гончаров из корняков, 4 плотников и 1 бондаря. В мои планы входило поточное производство всяких мелочей, решеток, курток, сапог, колец, все, что можно выбрасывать на рынки небольших городов. Проблема, с которой я сразу столкнулся, заключалась в том, что новый товар оказывался нужным мне самому. Кожаные куртки и сапоги пошли на экипировку сначала солдат, а затем дворовых крестьян и прислуги. Ювелир был такой медлительный, что изготавливал по 1 простому изделию в несколько дней. Женщины, живущие в замке, тут же принялись конючить и выстроились в очередь за кольцами, брошками и браслетами. Новые бочки и горшки сразу же покатились на кухню и в погреба замка. Я даже не знал, что у меня такие бездонные погреба и столько хлама, который желательно хранить в бочках. Кузнецы, вместо решеток, засовов и других полезных вещей, производили доспехи и оружие, которых мне тоже не хватало. В результате мои траты только увеличились. Я стал похож на запасливого хомяка, который энергично готовится и к наступательной войне, и к долгой обороне. Возникла парадоксальная ситуация. Мое благосостояние возрастало, а наличные убывали. Отчаяние почти захватило мои мысли. Продавать Хилу не хотелось, ведь ее поступление не столь велико и, вообще, она предназначалась для экспериментов. Но откуда взять деньги? Словно рыбак, я раскинул сети, чтобы выловить информацию о том, как в моих условиях можно стремительно перейти от натурального хозяйства к твердой королевской валюте. И в один прекрасный день Петр доставил ко мне своего знакомого, который утверждал, что его брат, заключенный в тюрьме Фассана, знает секрет быстрого производства гвоздей. Гвозди стоили в 2,5 раза больше, чем железо, из которого они изготавливались. Я провернул в уме простой подсчет и преисполнился самых радужных надежд. Гвозди нужны всем, их несложно сбыть. Ну что, будем штурмовать тюрьму? С энтузиазмом спросил Никер, когда услышал о моих финансовых задумках. Я за год хорошо изучил Никера и пришел к выводу, что он состоит как бы из 2 людей. Хорошо воспитанного дворянина и разнузданного поэта-авантюриста. Интересно, кому принадлежала идея штурмовать тюрьму? Дворянину или поэту? Первый, начитавшись романов, мог решить, что все так делают, что взятие силой тюрьмы – это обязательный минимум, необходимый для каждого мятежного барона. Второй, поэт, наверняка представил себе романтическую картину, как он в черной маске взбирается по неприступной стене, а потом дарит несправедливо заключенным свободу. Мы не будем ничего штурмовать, а пошлем к тюремщикам Руприхта, он с ними выпьет, вручит им подарки, и они тихо отдадут нам этого умельца, ответил я. Надо сказать, что в тюрьме Фассана, как и во многих других городских тюрьмах, царил полный хаос. Я подозревал, что этот хаос рукотворный, но доказательств у меня не было. В идеале вновь прибывшие заключенные должны дожидаться графского суда, сидя в камерах на верхних этажах тюрьмы. После суда они либо освобождались со штрафом или без, либо шли на эшафот, либо на рудники, либо переводились в подвалы. На практике с заключенными случалось что угодно. Некоторых сразу отправляли на нижние этажи, а других забывали, отдельных лиц вообще не оформляли, а богатых везунчиков тихо отпускали на все 4 стороны после мзды. Гвоздарь-самоучка Юлий неожиданно для себя попал в категорию везунчиков. Он оказался в камере потому, что кого-то ткнул топором так неловко, что тот умер. Рупрехт сумел вытащить Юлия из тюрьмы, и тот быстро освоился в моем замке. Он затребовал у меня железо, стали деревянные бруски и вскоре изготовил две машины. Одна тянула толстую проволоку с помощью зубчатой передачи, а вторая нарезала гвозди. Я не очень верил в то, что малообразованный крестьянин мог придумать эти машины, но в ответ на мои расспросы Юлий упорно утверждал, что изобрел их сам. Первая партия гвоздей ушла на ура. Прибыль составила 300 увесистых серебряных ливров с изображением Хлодвига XI. Я собрал товар для второй партии, и вот тут-то подоспел барон Праст, который перехватил повозку, убил моих главных купцов, старика Марка и его сына, а также угнал 3 выносливых лошадей. Когда нам сообщили об этом происшествии, холодная ярость охватила меня. Похоже, мы недооценили ничтожную суть Праста. Он вовсе не собирался нападать на мой замок, а рассчитывал ослабить нас многочисленными укусами. Я быстро собрал военный совет, который состоял из Никера, мага Туссиана и 2 десятников, Руприхта и Алессандра. Сотника в моем распоряжении пока не имелось, ведь для сотника требуется 1000. Этого нельзя так оставлять. Туссиан всегда говорил зычно, а двигался величаво, за что я его и ценил. Старик Марк был одним из немногих приятелей мага, и, надо полагать, нехорошие эмоции переполняли Туссиана в связи со смертью друга. А что мы можем сделать? Алессандро встряхнул рыжими волосами. Осадить замок Праста, так у него сил гораздо больше. Этот десятник предпочитал действовать наверняка, в отличие от гневливого Антуана. Зачем же вот так сразу мстить? Никер старика Марка не любил и сейчас говорил весьма рассудительно. Мы ведь собирались отсечь подмогу, которая придет завтра к Прасту. Будем действовать строго по плану. Розалинда сообщила нам, что барон ожидает завтра подкрепление. Послание женщины выглядело весьма запутанным. Из него удалось только выяснить дорогу, по которой прибудет подмога, и примерное время. Численности задачи отряда остались загадкой. Да, не будем распыляться, согласился я. Неизвестно, с кем нам придется столкнуться. Бросим все силы на завтрашнее предприятие. А замок как защитим в случае чего? Руприхт, как и Алессандро, ничего не знали о дядюшке Вилли, который мог с честью выдержать не один штурм. Они считали, что в подвале хранятся некие ценности, к которым только я имею доступ. Выпустим автономных големов. Я посмотрел на Никера, который кивнул и поправил берет с пером. Люди испугаются, попрячутся. Руприхт говорил истину, у големов, которыми никто не управляет, была плохая репутация по причине их тупости и непредсказуемости. Человеческие маги, за редкими исключениями, еще не научились изготавливать качественные автономные инцефы. Как попрячутся, так и распрячутся. Я поднялся со своего кресла, показывая, что совещание окончено. Пока мы готовились к атаке на отряд неизвестной численности, ко мне стекались донесения служанок о моей гостье. Магичка вела себя прилично, только пыталась все время расспрашивать обо мне. Ее интересовало все, откуда я такой взялся, каковы мои планы, действительно ли мне помогает сатана и почему он это делает. Вероника запретила девушкам болтать с пленницей на отвлеченные темы, но магичка проявила большую искусность в деле налаживания дружелюбных разговоров. Я задумывался об этой женщине и неизменно приходил к выводу, что если сбросить ее с крепостной стены, то наши дела сразу пойдут лучше. Мы выехали ранним утром. Около 30 хорошо экипированных всадников и 2 голема составляли приличную мощь. Туссиан, как обычно, делал вид, что руководит громилой, закованным в доспехи 3-метровым монстром, вооруженным невероятной силой рук и большой палицей, болтающейся на поясе. Я же действительно управлял воронком, моей гордостью и отрадой, созданной пару недель назад. Едва мысли касались этой черной птицы, то я сразу как-то добрел и расслаблялся. Воронок напоминал огромного ворона, умел летать и даже парить. Дядюшка Вилли не смог сдержать удивления, когда моя Хила создала эту птицу. Признаться, я и сам поразился такому повороту. Когда воронок поднялся на ноги и захлопал крыльями, я ощутил то же самое, что ощущает скульптор, только что закончивший свой первый шедевр. Под влиянием этого счастливого чувства мне удалось преобразовать инцеф так, что воронок мог функционировать в 2 режимах, под моим управлением и автономно. Я его брал в свои краткосрочные походы лишь изредка, но сейчас сделал исключение. Дорога, сжатая с боков лесом, представляла собой отличное место для засады. Мы расположились привольно, громила с магом и 3 солдатами с одной стороны, остальные с другой. Я уселся на траву, достал самодельный бумажный блокнот в кожаном переплете и занялся бухгалтерией. Потеря повозки с гвоздями вынудила меня отменить некоторые закупки. Мы настроились на долгое ожидание, но все случилось довольно быстро. Наш разведчик вдруг подал голос, подражая чириканью зяблика, но только один раз. Это означало, что во вражеском отряде меньше 10 человек. Едва нам удалось занять удобную позицию, как раздался стук копыт и скрип кареты. Похоже, этот отряд что-то сопровождал. Как только к нам приблизились первые всадники, воронок, сидящий на дереве, расправил крылья, готовясь атаковать сверху, а громила одним шагом вышел на дорогу и почти полностью перегородил ее. Лошади противника не вынесли такого зрелища и испуганно заржали, одна пегая кобылка даже встала на дыбы. Вслед за всадниками выкатилась карета с красным баронским гербом, на котором орел, по моему мнению, похожий на курицу, сжимал лапами широкий и явно бутафорский меч. Лошади успокоились, и почему-то все замерло. Немая сцена длилась несколько секунд. Потом какой-то храбрый балбес, находящийся справа от кареты, замахнулся копьем на одного из моих воинов. То ли у арбалетчиков не выдержали нервы, то ли они просто искали предлог для драки, но балбес упал, получив сразу 3 болта. Досталось и другим. Из 5 всадников сопровождения выжил лишь самый разодетый. Роскошный фиолетовый плащ с золотым шитьем спас его. Мои люди явно не хотели выслушивать упреки в том, что их действия оставили нас без выкупа за богатого пленного. Я на секунду снова задумался об арбалетах. Они, конечно, хороши, когда находятся в правильных руках, но проблема в том, что часто эти руки совсем неправильные. Мои доспехи не могли выдержать прямой удар из качественного арбалета, несмотря на все старания кузнеца. Это меня волновало и стимулировало к поиску доспехов получше. Между тем, когда солдаты стаскивали на землю пленников в фиолетовом плаще и кучера в драном тулупе, Никер подошел к карете и распахнул резную дверцу. Как только поэт заглянул внутрь, его глаза расширились, и он сделал движение, будто хотел снова закрыть дверцу, чтобы не видеть того, что было там, в глубине кареты. «Что ты нашел, Никер?» — с любопытством спросил я, подходя поближе. «Да вот, полюбуйся, Арт». Поэт очертил рукой полукруг, словно приглашая меня внутрь. Я в карету не полез, а просто заглянул. Там, утопая в розовых подушках, сидела девушка, симпатичная блондинка, одетая в белое, расшитое жемчугом платье. В ее руках дрожало вышивание. Тот самый герб Праста, похожий на курицу. «У нас скоро будет не замок, а женская тюрьма», — Никер высказал мои собственные мысли. «Вы кто, миледи?» — поинтересовался я, пытаясь придать голосу доброжелательность. Девушка шевельнулась. Ее серые глаза перескакивали то на Никера, то на меня. «Эмилия из рода Гуфье», — запинаясь, произнесла девушка. «Старинный род», — тоном знатока отметил Никер. Я сухо кивнул девушке, что отдаленно напоминало вежливый поклон. Брови поэта устремились к волосам от удивления. «Миледи, чрезвычайно польщен знакомством, восхищен вашей красотой и как там дальше, Никер, готов ко всяческим услугам», — подсказал поэт, пораженный моей несравненной вежливостью. «Ну да польщен, восхищен, готов и так далее», — я откашлялся. «Эмилия, а что вы, собственно, делаете здесь, в карете этого мерзавца Праста?» Девушка потупилась, но я решил не давить, а вести себя как можно мягче. Ведь эта Эмилия не сжигала мою деревню и не пыталась отравить весь замок. Через несколько минут мы с Никером все-таки установили истину. Оказывается, Праст решил жениться и сумел договориться о союзе с довольно приличным родом. Эмилия спешила к своей собственной свадьбе с бароном, которая должна была состояться через 3 дня. Розалинда знала, кто едет и зачем, и специально подбила нас напасть на эту карету, — шепнул мне Никер. «Женщины?» — я кивнул. Мои мысли занимал простой вопрос: равна ли стоимость Эмилии украденному ящику гвоздей? Глава 7. Во второй половине того же дня, когда мы готовились к обмену магички на Антуана, в мой замок прибыл незнакомец и изъявил желание вступить в войско. До этого времени я формировал гарнизон исключительно из местных. Обычно кто-то кого-то рекомендовал, родственника там или друга. Потом мы с Никером и десятниками устраивали смотрины и, если человек подходил, принимали его. Новичок сразу попадал в цепкие лапы Рупрехта, который обучал лазам воинского дела, затем Алессандро преподавал искусство обращения с копьем и верховую езду, Антуан учил премудростям обороны замка и действиям в строю, а я – фехтованию мечом. После нескольких недель занятий у нас получался вполне приличный боец, а через полгода такого молодца не стыдно было бы зачислить и в графскую гвардию. Однако незнакомец прямо сказал, что он не местный, что зовут его Ракшин, что он родился и вырос далеко на востоке рядом с Алтайскими горами. После такого заявления мы с Никером пригласили его в главный зал и созвали десятников. Что за Алтайские горы такие? Рупрехт пригладил жесткую седую бороду. Кому они принадлежат? Людям или, сразу ответил Ракшин. Наш Каган Юнамрад как-то попытался проникнуть в залы гор. Тысяча магов, десятки тысяч воинов, все остались там. Каган тоже. Черные глаза Ракшина смотрели внимательно, а его небольшие руки демонстративно лежали на столе, будто показывая, что их владелец прибыл с честными намерениями. Лицо гостя было покрыто многочисленными мелкими шрамами, следами от черной оспы. А язык ты где освоил, Никер? Казалось, был озабочен разглядыванием нового синего пера на коричневом берете, который вертел в руках. Но я знал, что мой друг, сама внимательность. Твой акцент едва заметен. Я 10 лет жил около Рима, служил герцогу Мария Сценза. Ракшин отвечал кратко, по-военному. Но герцог умер, а его сын не сумел удержать владение. Армия распалась. Кто-то остался, а я предпочел уйти. Но почему к нам? Никер указательным пальцем сгибал перо и, казалось, наблюдал лишь за тем, как оно разгибается. «Я искал перспективного господина», — лаконично сообщил Ракшин, но, убедившись, что мы не удовлетворены ответом, пояснил. «Мне довелось служить нескольким знатным дворянам. Никто из них не преуспел. Граф оставался графом, герцог — герцогом. Они не стремились ни к чему особенному. А для такого небольшого человека, как я, да еще не местного, трудно найти хорошее место в стоячей воде. И тогда я решил поискать господина, который растет, потому что вместе с ним буду расти и я. Во время моих скитаний мне удалось узнать, что недавно около Фассана появился барон, о котором 2 года назад еще ничего не было слышно. Но теперь у барона пара замков, а слухи о нем ходят противоречивые. Я решил присмотреться. Один из моих замков непригоден для житья, я наконец вступил в разговор. И что же? Ты хорошо присмотрелся. Да, господин барон, Ракшин посмотрел на меня с уважением. Ваш замок, где мы сейчас находимся, не такой, каким кажется. Я бы сказал, что нужно не менее 20 магов, чтобы его захватить. Хотите знать, почему? Мы с Никером переглянулись. Нам-то как раз было известно, почему Ракшин пришел к таким выводам. Прежде всего, лестницы, ведущие на стены, недавно перестраивались. Ступени стали шире. Кроме того, если судить по свежей кладке, высота 2 запертых ворот, выходящих во внутренний дворик, была увеличена до 3 метров. И, наконец, смутно различимые нечеловеческие следы на глинистой земле. Все говорили о том, что мой замок кишмя кишит големами, даже если сейчас их не видно. Главное достоинство моих воинов в том, что они умеют держать язык за зубами. Я уже принял решение по поводу новичка. Ты был офицером, десятником. Выше не смог подняться. Герцог Мария не любил войну. У нас начнешь с низов, а там посмотрим. Платить поначалу тоже буду немного. Я заключу с тобой обычный договор. Благодарю, господин барон. Ракшин встал со стула и поклонился, показав слегка лысеющую макушку. Рупрехт и Алессандра ушли с новобранцем, чтобы проверить его боевые навыки. Я повернулся к Никеру. Что думаешь? Поэт развел руками, отчего красно-зеленые валики на плечах его жилета смешно задергались. «Ты правильно сделал, Арт, что принял его. Нам нужны опытные бойцы. Однако, чувствую, что не все сказано, самое главное осталось неотмеченным. Не могу пока понять, что именно. Нужно поразмыслить, понаблюдать за ним. А о его рассказе что думаешь? Об Алтайских горах, там действительно лет 25 назад состоялось крупное сражение. Даже помню стих. Человеческие маги сгинули в горах. Полный разгром. Дядюшка Вилли Алтайские горы особенно не любит. Да и к Альпам относится не очень хорошо. Он часто шутит, что если я войду в силу, то он попросит меня разобраться с Альпами. Не говори мне обо всем этом, Арт. Никер отмахнулся, разом сделавшись печальным. Я ведь сугубо мирный человек. Люблю веселье, женщин, пирушки. А подобные шутки портят мне настрой. Разве я смогу нормально пить вино, если буду знать, что рано или поздно полезу в Альпы в самое логово этих? Такие мысли влияют на вкус вина, улыбнулся я, на вкус жизни влияют. Я лучше 100 раз заберусь на крепостную стену какого-нибудь замка, чем 1 раз спущусь в залы гор. Нам уже пора готовиться к освобождению Антуана. Я подошел к окну, чтобы посмотреть, как во внутреннем дворике мои десятники проверяли воинское искусство Ракшина. Новобранец настолько ловко отбивался копьем от Алессандра, что я даже усомнился в том, что последний сумеет победить. А ведь Алессандра – чемпион нашего края. Он обходился мне в 8 серебряных ливров в месяц плюс довольствие, доспехи и оружие. Через несколько минут мы с Никером уже входили в дверь комнаты, где томилась магичка. Она успела избавиться от тряпья и переоделась в свою обычную черную одежду. Кузнец как раз закончил вынимать железную скобу из стены. Рядом с ним находилась Ванка, готовая собрать строительную пыль с помощью веника и совка. Вопреки ожиданиям, Виолетта встретила меня без гнева. Наоборот, она казалась милой, обходительной и жизнерадостной. Я подумал, что магичка готовит какую-то каверзу, но рассчитывал избавиться от пленницы раньше, чем эта каверза удастся. Вообще же, волнение за исход обмена терзало меня. Я благоволил Кантуану и нуждался в нем. Такого военного организатора найти тяжело. Мы выехали из замка полным отрядом. Почти 30 человек, 2 голема и пленница. Наш путь лежал к единственному в округе высокому деревянному мосту. Именно там должен состояться обмен. Я сам выбрал это место и объяснил в письме Прасту условия. Мое и его войско разделяет мост. Праст отпускает Антуана, а я – магичку. Посередине моста они встречаются и бегут к своим. В письме я выразил надежду, что мой десятник будет в состоянии бежать, в противном случае пришлось бы связать ноги магичке и заставить ее ползти, чтобы уравновесить скорости передвижения пленных. Мы прибыли к месту обмена раньше Праста. Небольшая речка, шелестящая под коричнево-серым мостом, отделяла два берега друг от друга. Глубина оврага составляла 5 метров. Не больше. Редкие деревья изо всех сил поддерживали своими корнями оседающие склоны. «Господин барон, вы, наверное, будете рады избавиться от меня». Черные глаза магички смотрели изучающе. Она всю дорогу пыталась заговорить со мной, но я отделывался односложными репликами. «Да», я кивнул, изучая извилистую дорогу на противоположном берегу. «Буду рад. Мне нужно как можно больше свободных комнат в замке». Магичка с досадой поджала губы. «Наверное, ожидаются еще пленники, или даже пленницы». Я не ответил. Виолетта не знала об Эмилии, даже сам Праст еще не был в курсе, что его невеста у меня. Нужно сначала провести один обмен, а потом уже начинать другой. Количество войск, которое может взять с собой каждая сторона, не обговаривалось, поэтому меня нисколько не удивило, когда впереди, с другой стороны моста, замаячила тяжелая кавалерия. Похоже, Праст притащил с собой ядро своих сил. 60 нет, больше 70. Никер тоже всматривался вдаль, пытаясь сосчитать количество всадников. А сколько там големов? Сколько магов, столько и големов, откликнулся Рупрехт. Я видел штук 5 големов, человекоподобных, вооруженных тяжелыми саблями. Не иначе их подготовили для встречи с нашим громилой. Магичка наблюдала за мной, возможно, надеясь уловить признаки волнения. Антуан с ними. Я чувствовал знакомую волну азарта, поднимающуюся с живота и постепенно охватывающую голову. «Да», — отозвался глазастый Алессандро. «Он на пегой лошади, живеханик». Противник подъехал к мосту и расположился ровными рядами. Доспехи передних всадников поблескивали тускло, облачная погода не позволяла насладиться видом переливающейся на солнце стали. Праст в шлеме с желтым пером прятался где-то во вторых рядах. Не мешкая, я отправил на другую сторону моста безоружного переговорщика с белым платком, привязанным к шлему. Краст вскоре вернулся с добрыми вестями. Мой враг согласился с тем, что обмен произойдет немедленно. Остальное не обговаривалось, но я думаю, Праст вряд ли притащил бы столько людей, если бы не собирался их использовать. Спешившиеся магичка и Антуан встали на мост. Я ожидал, что они одновременно побегут, но Виолетта вдруг обернулась и вложила в мою руку бумагу, свернутую в маленькую трубочку. «Это вам, господин барон. Я буду ждать ответа». В это время Антуана все-таки отпустили, и магичка заторопилась к своим. Десятник выглядел не очень, но идти мог. Его лицо напоминало сплошной синяк. Когда Антуан приблизился, я сочувственно тронул его за плечо и показал знаком, чтобы он шел к Туссиану, который притаился вдали за большим деревом. Маг неплохо разбирался в медицине, тут надо отдать ему должное. Тут же по моей команде около моста выстроились тяжелые башенные щиты. Судя по некоторому оживлению, это действие произвело впечатление на противника. Можно было догадаться, что Праст опрашивает советников. Действительно ли я такой дурачок, который надеется остановить тяжелую кавалерию какими-то щитами. О, да, я считал, что иногда не вредно побыть дурачком. Это провоцирует всяких умников на выгодные мне поступки. Как думаешь, Арт, решаться или нет? Никер нервно сжимал и разжимал пальцы на рукояти меча и невольно оглядывался на свою лошадь, которую увели подальше от моста. Решаться, я чуял, что дело движется к атаке. И действительно, ряды противника раздвинулись, и к мосту легкими прыжками приблизилось нечто желтое и таранообразное, напоминающее одновременно двухметровую жабу и броненосца. Похоже, это творчество подручных виконта Листа. Вот уж выдумщики. Впереди меня находился молодой воин Андре. Он держал башенный щит и с тревогой поглядывал поверх него. Появление жабообразного голема отозвалось ужасом в глазах солдата. Андре взглянул на меня, и я сделал успокаивающий жест. Дескать, расслабься, все идет по плану. И тут конница Праста, возглавляемая големом, двинулась через мост, набирая скорость. Атака тяжелой кавалерии всегда выглядит устрашающе. Она предназначена для того, чтобы сокрушить, сломить противника, раздавить его, разбросать по траве, раскатать в блин. Что может быть ужаснее звука лязгающего железа, который неумолимо нарастает, приближается к тебе вместе с рядами массивных копий и мерным галопом рыцарских коней? Конечно, башенные щиты не смогли бы выдержать такого напора. Они разлетелись бы в стороны, подставляя моих солдат под удары копий и копыт. Уже через несколько секунд на нашем берегу чернели бы многочисленные лужи крови, медленно впитывающиеся в землю. Так случилось бы, если бы всадники просто домчались до нас, но они не сумели это сделать. Когда кавалерия достигла середины моста, он пронзительно затрещал и стал медленно рушиться. Это было интересное зрелище. Голем пытался зацепиться короткими передними лапами за доски, но оставил там только глубокие отметины. Рыцари прыгали с коней, в тщетной надежде ухватиться за что-то прочное. Мост разваливался, придерживаясь какой-то дьявольской симметрии. Сначала рухнули опоры и перила середины моста и тем самым словно передали эстафету соседним балкам, которые одна за другой устремлялись вниз, неуклонно расширяя провал. Лошади и люди летели к реке, чтобы удариться там о размякшую от воды землю или острые камни. Слава богам, Андрей не смог сдержать эмоций. Мост упал. Вот повезло. Повезло, раздался рядом с моим ухом ворчливый голос Никера. У нашего барона просто так мосты не падают. Я обернулся к десятникам. Пора. Бейте по тем, кто наверху. И здесь Праст увидел наконец, для чего нам понадобились башенные щиты. Из-за них высунулись арбалетчики, дали залп и скрылись вновь за щитами для перезарядки. К сожалению, в моем распоряжении имелось только 3 хороших арбалета и 5 неплохих. Остальные оставляли желать лучшего и создавали лишь фон. Вот сейчас Никер с увлечением взводил хлипкий арбалет с помощью приставного рычага. Только очень хорошие стрелки получили качественные изделия, поэт же меткостью не отличался. Люди просто заметались. С одной стороны, им хотелось спасти тех, кто сорвался вниз и выжил, а с другой, уйти из-под града стрел. Однако противник быстро организовался и начал отстреливаться. Их арбалеты и луки тоже запели звонкую песню смерти. Один из моих солдат упал, болт пробил шлем и вошел глубоко в лоб. Я заметил, как новобранец Ракшан подхватил оружие погибшего и стал привычными движениями натягивать тетиву. «Да попадет уже кто-нибудь в Праста или нет?» — в сердцах воскликнул я. Однако этот негодяй не только прятался за спинами своих людей, но и отступал. Мы, увлеченные боем, пропустили момент, когда противник принял решение бросить упавших. Люди просто быстро отошли вместе со своими големами, но оставались в пределах видимости. На противоположном от нас берегу бились раненые лошади и стонали люди. По моим расчетам, противник потерял человек 15. 5 свалились в овраг, остальные пали во время перестрелки. С нашей стороны ранен был лишь один, зато погибли 2. Младший сын мельника Тибо и Бастартатис, отпрыск предыдущего барона Лига и служанки. Последнего мне было особенно жаль, он проявлял недюжинные умения в верховой езде и обращении с копьем. Я даже решил сделать его следующим десятником, когда моя маленькая армия еще немного разрастется. Что делать будем, Арт? Голос Никера оторвал меня от размышления о мертвых и вернул в мир живых. Ситуация выглядела тупиковой, ведь переправиться на другой берег мы не могли, обрыв казался слишком крутым, да и люди просто, горцующие вдали, могли вернуться в любой момент и ударить. Раненых не добивать, спуститься во враг и собрать приличное оружие и доспехи. Потом уходим, распорядился я. Да, вот еще, поднимите сюда жабу голема». Рупрехт и Алессандро принялись налаживать спуск. Они отправили четверых вниз, те оказали первую помощь вражеским раненым, а заодно забрали их доспехи и оружие. Потом с помощью лошадей мы втащили наверх голема, который разбился о камни. Создание не двигалось, что говорило о том, что Инцеф мертв. Кожа существа уже не казалась ярко-желтой, а выглядела сероватой и бледной. Я наклонился над ним и пощупал сначала бронированные костяные бляхи на голове и спине, а затем суставы конечностей. Меня интересовало, как это существо прыгало и каким образом маг смог изготовить такую костяную защиту. Голем был узкоспециализирован и предназначался для отвлечения противника и взлома обороны. Возможно, существо могло прыгать выше, чем мы видели, но вряд ли слишком высоко, сказывался большой вес. «Хочешь взять на вооружение эту штуку, Арт?» Никер с удовольствием разглядывал голема. «Нет, это напоминает скорее тренировочный, чем боевой образец. Хотя интересно, у кого есть столько хилы, чтобы выбрасывать ее на создание вот этого?» Я взял кусок кожи вместе с костяной пластиной, чтобы показать ее дядюшке Вилли. Когда мы вернулись в замок, Антуан уже был здесь. Туссиан отправил его домой сразу же, как только признал годным для дальнего перехода. Я хотел навестить десятника в лазарете, но Антуан спал. Наверное, это был его первый спокойный сон за последние дни. Только перед самым ужином я вспомнил о записке, которую мне вручила магичка. Любопытство было одной из моих слабостей. Я подошел к большому серебряному подсвечнику, который стоял на столе в моем кабинете, и развернул бумажный свиток. Любознательный Никер заглядывал мне через плечо. «Дорогой господин барон», — писала магичка, — «наши с вами отношения, конечно, не сложились, но еще не поздно все исправить. Я предлагаю вам союз, надеюсь, долговременный союз. Жизнь научила меня разбираться в людях, и я считаю, что с вашей волей и моими способностями мы далеко пойдем. Передайте ответ хозяину постоялого двора Лунник, что в Фассена. Не беспокойтесь ни о чем, я умею быть преданной своим союзником. Ваша Виолетта». «Пф», — сказал я, аккуратно сворачивая послание, «ну и девица. Однако зачем она дала мне в руки такой документ? Это же измена листу, как союзнику Праста». Никер почему-то улыбался во весь рот. «Арт, ты прав, это выдающаяся девица. Она настолько хитра, что ничем не рискует. Уверен, что уже сегодня наша магичка расскажет листу о записке и заявит, что таким образом хочет заманить тебя в ловушку». «Я тоже подумал о ловушке», — равнодушно произнес я. «Но в том-то и дело, что это не ловушка», — поэт продолжал улыбаться, отчего стал похожим на самодовольного кота. «Я наблюдал за магичкой со стороны, как она на тебя смотрит, о чем расспрашивает служанок, и эта записка окончательно подтвердила мои выводы. Девица влюбилась в тебя, Арт. Поздравляю. Правда, я не совсем уверен, что она это до конца понимает». «Ничего, скоро поймет». Я на миг задумался. Если даже мой друг прав, любовь такой девицы казалась сомнительным удовольствием. Но все равно следовало посмотреть на вопрос шире. «Вижу знакомое выражение», — хохотнул Никер. «Ты начал просчитывать варианты действий. Я бы, конечно, с этой магичкой связываться не стал, себе дороже. А ты что, настроился получить какую-то выгоду?» «Выгоду». Я подошел к шкафу и спрятал записку в тяжелую железную шкатулку с моим гербом. «Хотя, возможно, она сумеет выдать нам Праста. Это решит часть наших текущих проблем. Но что она потребует взамен, вот в чем вопрос. Очевидно, не деньги. Если бы речь шла просто об интрижке, то я бы первый посоветовал тебе попробовать. А что, магичка-то красавица, хоть и неразборчива в средствах». Никер улыбаться перестал. «Однако, когда я собрал о ней все сплетни, там не было упоминания ни о какой любви с ее стороны. Нашу магичку любили, и еще как, а она, нет. И если ты у нее, первое большое чувство, то не советую связываться. Она и сейчас опасна, а потом станет во много раз опасней. Поверь мне, Арт, я знаю женщин». «Да, поэт знал женщин и давал ценные советы, но он и я сильно отличались в нашем видении жизни. То, что полезно для него, не всегда подходит для меня». Я решил отложить вопрос о магичке на потом и отправился ужинать. Повар приготовил рябчиков в черносливе. Глава 8. Мы с Никером поджидали Эмилию за столом, на котором стояли миски с дымящимся луковым супом, белым и черным хлебом, тремя сортами сыра, рыбой, салатом и, конечно, рябчиками. В честь знатной пленницы, которая не сделала мне ничего плохого, Я приказал подать даже вино лучшего урожая и гранатовый сок. Завтра мне нужно в Вигналийский лес. Поеду один, конечно. Обманка-то одна, сообщил я Никеру. Дядюшка Вилли соблаговолил поведать насчет сверхпрочной кожи. Надо бы ознакомиться с образцами. Вернусь к вечеру. Поэт перестал барабанить марш пальцами по деревянному столу и посмотрел на меня сукаризной. Ты снова рискуешь, Арт. Рискую, но потом риска будет меньше. Но это неправильно. Никер хотел ударить ладонью по черной столешнице, но передумал. Если тебя убьют завтра, то какой прок от твоих далеко идущих планов? Не только поэт не понимал меня, но и многие другие. Я готов рискнуть один раз, чтобы потом, попадая в переделки, многократно сохранить себе жизнь. Это логика обычного землянина, человека технологического мира, привыкшего думать о будущем. Почти все местные считали, что нужно жить сегодняшним днем. Снова парадокс. У меня есть друзья, но в мыслях я ощущаю свое одиночество. Мне хочется сделать то, чего, наверное, еще никто не делал, пояснил я. Создать идеальную защиту. Ведь чего не хватает магам? Ума, буркнул Никер. Этого, конечно, тоже. Но вспомни, как ведут себя маги на поле боя. Они обвешиваются доспехами и стараются держаться в тылу, управляя оттуда големами. А потом одна смелая атака выбивает магов подчистую, а големы, лишенные управления, или переходят в автономный режим, или превращаются в куски неподвижной плоти. По-хорошему, магов надо посадить в бронированный ящик на колесах, я думаю и об этом тоже, но лучше усилить индивидуальную защиту. Дверь распахнулась и появилась Эмилия в красном платье, расшитом серебристыми цветами. Я оставил ей весь багаж, в котором хранилось бесчисленное количество шмоток. Что же до разодетого всадника, которого мои люди захватили в плен, то после разговора с ним пришлось его отпустить. Он оказался кузеном Эмилии и к барону Прасту не имел никакого отношения. Мы с Никером заверили его, что с сестрой не произойдет ничего страшного. Я подержу ее у себя, пока не получу выкуп от Праста, вот и все. А если барон откажется платить, то станет ясно, что почтенному роду Гуфи такой скупой и бесчестный жених не нужен. Девушка поздоровалась с нами по всем правилам. Сделала реверанс такой глубины, которая полагается барону. Проходите, располагайтесь по-семейному. Я изо всех сил пытался казаться радушным. Рекомендую наше красное вино. Оно мне досталось от предыдущего владельца этого замка. 4 года назад в наших местах был отличный урожай винограда. Благодарю. Эмилия присела на краешек стула и даже не посмотрела на еду. Я не голодна. Не могу даже думать о пище, когда лишена свободы. Мы с Никером переглянулись. Надо же, перед нами робкое возвышенное создание. Магичка, например, голодать не собиралась, а ела за милую душу, измучив капризами и требованиями нашего повара. «Отведайте птицу», — Никер кивнул на живописно запеченных рябчиков. «Я сам вам положу. Хотите?» «Нет, спасибо», — Эмилия смотрела в темный угол гостиной. «Может, вам спеть? У меня тут под столом случайно завалялась лютня». Никер явно пытался угодить даме. «Мне не нравится музыка. Я ничего в ней не понимаю. А у меня в подвале стоит рояль». Я включился в разговор, но я его никогда-никогда не вытаскиваю. «Что такое рояль?» — с интересом спросил Никер. «Что-то вроде клавесина, только больше. Их часто находят в кустах, впрочем, не будем об этом. Эмилия, если вы не голодны, может, примите участие в нашей беседе? Мы обсуждали, каким образом лучше убивать магов, ударом копья или через повешение на сосне. Никер считает, что повешение неэстетично. Лицо синеет, глаза пучатся, да и сама сосна выглядит отвратительно. А вы что думаете об этом?» Щеки Эмилии слегка покраснели. «Я не разбираюсь в магах и в способах их убийств, господин барон. Арт, прошу, перестань». Никер все никак не мог привыкнуть к моей манере общения с дамами. «Миледи, простите его. Он простой рубака-парень, способный только вести за собой военные отряды. Господин барон не только на это способен, если то, что я слышал о нем, правда. А что вы слышали?» Тут же отреагировал поэт, стараясь вовлечь Эмилию в беседу. Девушка испытующе посмотрела на меня и, видимо, решила, что я не стану ее немедленно пытать каленым железом или подвергать иным пыткам, если она скажет правду. «Я слышала, что господин барон – умный и хитрый человек, который часто притворяется другим, чтобы добиться своих целей, и что пока все сходят ему с рук». Мы с Никером снова переглянулись. «Кто это вам рассказал, миледи?» Мне рассказывали разные люди о поступках господина барона. Он ведь знаменитость в наших краях. А уж такие выводы я сама сделала. Я мысленно поставил плюс напротив имени Эмилии. Постепенно наш разговор наладился. Никер травил забавные истории о жизни одного своего старинного знакомого, придворного музыканта. Я повествовал об огромных големах-ящерах, которые, по моему мнению, раньше обитали на земле, а Эмилия сообщила, что у нее есть три сестры, которые жутко хотят замуж. В конце концов, я решил, что пришло время для более доверительной беседы. «Эмилия, неизвестно, сколько вы будете у меня в плену, поэтому надо узнать вас получше. Чем вы интересуетесь? Чего хотите? Я, например, в настоящий момент хочу прикончить вашего жениха. Сегодня не получилось, но я еще буду пробовать. Заметьте, я не кровожадный, мне все равно, как он умрет». А Никер с недавних пор подбивает клинья к графской дочке. «Пока безуспешно. Это наши скромные желания. А как насчет ваших? Вам дорог ваш жених, я его видела только раз. Эмилия все-таки пригубила вино, он мне почти не знаком. Но чем же вы интересуетесь тогда? Чего хотите от жизни?» Девушка снова посмотрела на меня, будто раздумывая, стоит ли рассказать о себе. В глазах Эмилии вдруг мелькнули искорки, она явно решила, что стоит. «Я хочу устроить турнир, но не рыцарский. Знаете такую игру, как шахматы?» «Знаем», — медленно сказал я, слегка огорошенный ответом. «Так вот, я бы хотела собрать игроков со всего королевства и узнать, кто же из них самый лучший. Я и сама неплохо играю». Никер открыл рот, чтобы положить туда кусок рябчика, да так и замер с вилкой на весу. Я оказался более устойчив к такому откровению из уст девушки. «Ваши родители одобряли это увлечение, Эмилия?» «Вовсе нет. Они говорили, что женщина должна следить за порядком в доме, а шахматы – мужская игра. Они в чем-то правы». Никер пришел в себя наконец. «А еще у вас есть интересы?» «Да, я рисую». «Это хорошо». Никер явно воспрял духом. «Такое увлечение поддержит любая семья и любой муж». Эмилия кротко улыбнулась. «Я нарисовала сегодня днем господина барона. Хотите посмотреть?» «Да», — с воодушевлением произнес Никер. Эмилия достала из длинного красного рукава свиток и развернула его. Поэт сидел рядом с ней и первый увидел рисунок. Никер издал сдавленный звук и схватился за сердце. «Что там?» — заинтересовался я и встал со своего места, чтобы получше рассмотреть творение девушки. Эмилия протянула мне рисунок. Я взял его и едва не выронил из рук. «Клетчатый». Мои губы произнесли это сами собой. На рисунке было изображено нечто вроде черно-белой мозаики, за которой смутно угадывались очертания то ли облака, то ли раненого кита, то ли разбитой японской вазы. «Что это, миледи?» — слабым голосом спросил Никер. «Это вы нарисовали?» «Да, портрет господина барона. Вам не понравилось?» «Я вижу, что не понравилось. Мои рисунки нравятся только моему маленькому братику. Ему 3 года. Но я считаю, что портрет господина барона очень удачен. Видите этот изгиб подбородка? Он выдает волевой и неуступчивый характер господина барона». Палец Эмилии показывал на какую-то изломанную черную линию. «Подбородок, да», — с сомнением сказал я. «А это что за метеорит?» Палец девушки сместился чуть левее. «Ваш глаз, господин барон, он прожигает насквозь. Я когда увидела ваш взгляд впервые, то чуть не задохнулась от волнения. Но тут я изобразила лишь один глаз, потому что боялась, что второй не получится столь же хорошо. Я ведь только учусь рисовать».